растворение коллективного тела боли женщин. Почему для женщин тело боли больше, чем препятствие? Обычно тело боли имеет как коллективную, так и личностную составляющую. Личностный аспект – это аккумулированные остатки пережитой в прошлом собственной эмоциональной боли. Коллективный аспект – это боль, аккумулированная в человеческой психике за многие тысячелетия, которая была вызвана болезнями, мучениями, войнами, убийствами, жестокостью, безумием и тому подобное. Личное тело боли каждого является составной частью коллективного тела боли. Коллективное тело боли имеет различные слои. Например, у одних народов, особенно в тех странах, в которых имеет место экстремальные формы борьбы и насилия, тела боли тяжелее, чем в других. Любой человек с сильным телом боли и недостаточным уровнем осознанности будет вынужден для того, чтобы разотождествиться с ним, не только постоянно или периодически отводить душу в своей эмоциональной боли, но также и сам может легко стать либо насильником, либо жертвой насилия, в зависимости от того, является ли его тело боли доминирующе активным или пассивным. С другой стороны, такие люди могут быть потенциально ближе к просветлению. Этот потенциал, конечно же, не обязательно осознается, но если тебя мучают ночные кошмары, то ты будешь значительно сильнее мотивирован к пробуждению, чем тот, кто всего лишь захвачен взлетами и падениями, которые видит в обычном сне. Помимо личного тела боли, каждая женщина имеет свою долю в том, что можно было бы назвать коллективным женским телом боли, и будет продолжать ее иметь до тех пор, пока не станет полностью осознанной. Эта доля складывается из боли, пережитой и аккумулированной женщинами за прошедшие тысячелетия в результате покорения женского начала мужским, вследствие рабства, эксплуатации, насилия, рождения детей, потери детей и тому подобное. Эмоциональная или физическая боль, которая у большинства женщин предваряет или сопровождает менструальные циклы, это тело боли в его коллективном аспекте, которое в это время пробуждается из дремлющего состояния. Хотя, впрочем, оно может активизироваться и в любое другое время. Тело боли препятствует свободному течению в теле жизненной энергии, физическим выражением чего является менструация. Давайте ненадолго остановимся на этом явлении и посмотрим, как оно может стать благоприятной возможностью для просветления. В эти дни женщину часто захватывает, в кавычках, ее тело боли. Оно имеет чрезвычайно мощный энергетический заряд, который может легко втянуть тебя в бессознательное отождествление с ним. Тогда тобой активно овладевает энергетическое поле, которое оккупирует твое внутреннее пространство и претендует на то, чтобы быть тобой, но, разумеется, вовсе тобой не является. Оно говорит через тебя, действует через тебя, думает через тебя. чтобы иметь возможность питаться этой энергией, оно будет наводнять твою жизнь негативными ситуациями. Оно захочет больше боли, причем в любой форме. Я уже описывал этот процесс. Он может быть безнравственным, порочным и деструктивным. Это чистая боль, прошлая боль, и это не ты. Число женщин, приближающихся сейчас к состоянию полной осознанности, превышает число мужчин, и в ближайшие годы будет расти еще быстрее. Мужчины в конечном счете могут подтянуться к ним, но еще в течение значительного времени разрыв в уровне сознания мужчин и женщин будет сохраняться в пользу женщин. Женщины снова обретают функцию, которая является их правом от рождения и, следовательно, возвращается к ним более естественно, чем это происходит у мужчин, а именно функцию быть мостиком между проявленным миром и непроявленным, между физическим и духовным. Твоя основная задача как женщины – это преобразовать свое тело боли так, чтобы оно больше не вставало между тобой и твоим истинным «я», то есть на самом деле между тобой и сутью того, кто ты есть. Конечно же, тебе также придется поработать и с другим препятствием на пути к просветлению, коим является думающий ум. Но глубокое присутствие, которое ты будешь генерировать при работе с телом боли, также будет освобождать тебя от отождествления с умом. Вот что следует помнить прежде всего. Пока ты отождествляешь себя, исходя из наличия боли, ты не сможешь освободиться от нее. Пока ты вкладываешь часть своего самоощущения в эмоциональную боль, ты будешь подсознательно сопротивляться или саботировать каждую свою попытку исцелить эту боль. Почему? Да просто потому, что ты хочешь оставить себя нетронутой в то время, когда боль уже стала сущностной частью тебя. Это бессознательный процесс, и единственный способ преодолеть это – сделать его осознанным. Внезапно увидеть то, что ты привязана к своей боли, может быть достаточно шокирующим осознанием. В тот момент, когда ты это осознаешь, ты разрушишь эту привязанность. Тело боли – это энергетическое поле, почти как самостоятельный объект, временно расположившийся в твоем внутреннем пространстве. Это жизненная энергия, попавшая в ловушку, энергия, которая больше не течет. Разумеется, тело боли, созданное в результате произошедших в прошлом определенных событий, продолжает оставаться там. Это живущее в тебе прошлое. И если ты отождествляешь себя с ним, то отождествляешь себя с прошлым. Жертвенная отождествленность – это вера в то, что прошлое сильнее настоящего. А это никак не соответствует истине. Это вера в то, что другие люди и то, что они тебе сделали, ответственны за то, кто ты есть сейчас, за твою эмоциональную боль или за твою неспособность быть истинным «Я», «Я» большой буквы. Правда в том, что единственная сила, которая только есть, заключена в настоящем моменте, и это сила твоего присутствия. Однажды постигнув это, ты поймешь, что теперь ты сама и больше никто ответственна за свое внутреннее пространство, и что прошлое не может превалировать над силой момента сейчас. Итак, отождествление препятствует твоим действиям в отношении тела боли. Некоторые женщины, живущие уже в достаточной мере осознанно и на личном плане избавившиеся от отождествления себя с жертвой, тем не менее продолжают отождествлять себя с жертвой на коллективном плане, переживая на тему, что мужчины сделали с женщинами. Они и правы, и неправы одновременно. Они правы, поскольку коллективное женское тело боли в большей степени существует по причине тысячелетнего мужского насилия по отношению к женщинам, а также и из-за ущемления женских прав на всей планете. Но они не правы, если формируют свое самоощущение на основе этого факта и, следовательно, держат себя в заложниках коллективного отождествления себя с жертвой. Если женщина продолжает цепляться за злость, чувство обиды и осуждения, то она продолжает держаться за свое тело боли. Это может давать ей комфортное чувство тождественности и солидарности с другими женщинами, но в то же время держит ее в сильной зависимости от прошлого и блокирует полноценный доступ к своей сути и истинной силе. Если женщины выделяют себя на фоне мужчин, то это подпитывает чувство разделенности и тем самым укрепляет эго. Чем сильнее твое эго, тем дальше ты от своей истинной природы. Поэтому используй тело боли не для отождествления с ним. Лучше используй его для просветления, трансмутируй его в сознание. Одна из наилучших возможностей для этого предоставляется тебе во время менструальных циклов. Я верю в то, что наступают годы, когда многие женщины будут входить в состояние полной осознанности именно в эти периоды. Обычно как раз данный период для женщин бессознательный, так как в это время ими владеет коллективное женское тело боли. Однако, однажды достигнув определенного уровня осознанности, ты вместо погружения в бессознательность, напротив, сможешь все опрокинуть и использовать это время для того, чтобы стать еще более осознанной. Я уже описал базовый процесс, но разрешите мне еще раз провести вас через него, на этот раз делая акцент на коллективном женском теле боли. Если ты в курсе, что приближается менструальный цикл, и до того, как почувствуешь его первые признаки, которые обычно называют предменструальным напряжением, то есть пробуждением коллективного женского тела боли, будь особенно бдительна и все свое внимание перенеси, насколько это возможно, во внутреннее пространство тела. При появлении первого симптома тебе потребуется быть достаточно внимательной, чтобы «отловить» в кавычках тело боли еще до того, как оно тебя захватит. Например, первым признаком этого может стать внезапное сильное раздражение или вспышка гнева, или чисто физический симптом. Что бы это ни было, отлови его до того, как оно завладеет твоими мыслями или поведением. Это значит, просто направь на него лучик своего внимания. Если это эмоция, то почувствуй стоящий за ней мощный энергетический заряд. Знай, что это и есть тело боли. В то же время будь тем самым знанием, так сказать, осознавай свое сознательное присутствие и чувствуй его силу. Любая эмоция, в которую ты внесешь сознательное присутствие, будет быстро затихать и трансмутировать. Если это чисто физический симптом, то внимание, которое ты ему отдаешь, будет препятствовать его превращению в эмоцию или мысль. Тогда продолжай оставаться начеку и жди следующего признака появления тела боли. Когда симптом появится, отлови его таким же образом, как и раньше. Позже, когда тело боли полностью пробудится из дремотного состояния, ты, возможно, в течение некоторого времени будешь ощущать в своем внутреннем пространстве довольно сильное волнение, может быть, даже в течение нескольких дней. Какую бы форму оно ни приняло, оставайся присутствующей. Отдавай этому все свое внимание. Наблюдай за этим буйством внутри тебя. Знай, что оно там есть. Удерживай это знание и будь этим знанием. Помни, ты не должна позволять телу боли использовать твой ум и захватывать твое мышление. Отслеживай его, ощущая эту энергию непосредственно внутри своего тела. Как ты уже знаешь, полное внимание означает полное принятие. Трансмутация происходит через длительное внимание и, следовательно, через принятие. Тело боли трансформируется в лучистое сознание, как полено дров, которое само становится огнем, если бросить его в огонь или положить рядом. Тогда менструация станет не только радостным и осознанным выражением твоей женственности, но и священной порой трансмутации, когда ты даешь рождение новому сознанию. Тогда свет твоей истинной природы начинает пробиваться наружу не только в твоем женском аспекте как богини, но и в твоем трансцендентальном аспекте как божественного существа, которым ты являешься за пределами мужской и женской дуальности. Если твой партнер осознан в достаточной мере, то он может помочь тебе в только что описанной практике путем удержания вибрации глубокого присутствия, особенно в этот период. Если он будет оставаться присутствующим, когда ты откатываешься назад в бессознательное отождествление с телом боли, что вполне возможно и почти обязательно происходит на первых порах, то у тебя будет возможность быстро воссоединиться с ним, чтобы войти в то же самое состояние. Это означает, что когда бы тело боли не захватило тебя, хотя бы временно, будь то в период месячных или в любой другой момент, твой партнер не отождествит его по ошибке с той, кто ты есть. Даже если твое тело боли нападает на него, что вполне вероятно, он не станет на него реагировать, как если бы это была ты, в кавычках, то есть уворачиваться от него или возводить какую-нибудь защиту. Он будет удерживать пространство глубокого присутствия. Для трансформации большего не требуется. В другой раз, когда он сам скатится в состояние отождествления себя со своим мышлением, ты также, если это понадобится, сможешь сделать то же самое для него и помочь ему вызволить свое сознание из ума, притягивая его внимание в «здесь и сейчас». В этом случае между вами будет расти постоянное энергетическое поле чистой и возвышенной вибрации. Ни иллюзия, ни боль, ни конфликт, ничто из того, чем ты не являешься, и ничто из того, чем не является любовь, не может в этом выжить. Это представляет собой реализацию божественной межличностной цели ваших взаимоотношений. Это становится водоворотом сознания, который втягивает в себя многих других.